Любовь и политика. Между тем, юному богу, которого он прославлял, явно не хватало хороших манер. Впрочем, его недруги выглядели не лучше. После падения Перузии Фульвия, прихватив с собой обоих сыновей, родившихся в браке с Антонием, покинула Италию. Цезарь Октавиан отметил ее отъезд эпиграммой, которая обошла весь Рим и наверняка достигла слуха Антония. Ее форма и особенно ее концовка так понравились жившему на 100 лет позже признанному виртуозу этого жанра Марциалу, что он воспроизвел эпиграмму в качестве примера римской откровенности. «Поскольку Антоний целовал Глафиру, Фульвия повелела мне целоваться с ней. Чтобы я целовался с Фульвией? А если Мани попросит меня переспать с ним, мне что, тоже соглашаться?» «Ну уж, дудки, я не сумасшедший. Поцелуй меня, — говорит она, — а не то враги до гроба. Хо-хо, да мне моя палка дороже самой жизни. Гарнист, труби в атаку». Примечание. Марциал. Эпиграммы. Конец примечания. Действительно, откровения не скажешь, особенно если за словами не кроется никаких реальных фактов. Нет абсолютно никаких доказательств ни того, что Фульвия предпринимала попытки соблазнить Цезаря Октавиана, ни того, что она возмущалась связью своего мужа с царицей Глафирой, доставшейся ему по праву первой ночи, каким широко пользовался еще Цезарь в отношениях с царицами вассальных государств. Эту же эпиграмму цитирует и Монтень, обличая легковесность причин, приводящих к войнам. Вот что он об этом пишет. Опыты. Послушаем, что говорят на этот счет те, кто сами являются главными зачинщиками и поджигателями их. Выслушаем самого крупного, самого могущественного и самого победоносного из всех живших на земле императоров, который, словно играя, затевал множество опасных сражений на суше и на море, из-за которого лилась кровь и ставилась на карту жизнь 500 000 человек, связанных с его судьбой, и ради предприятий которого расточались силы и средства обоих частей света. Справедливости ради отметим, что тон эпиграммы и в самом деле выглядит чрезвычайно легкомысленным, особенно по контрасту с серьезностью ситуации. Очевидно, на данном временном промежутке Цезарь Октавиан, в отличие от Антония, чувствовал удовлетворение тем, как развивались события. Прибыв в Афины к Антонию, Фульвия нашла мужа в ярости. Она вызвалась играть роль, которую ей никто не поручал, и в результате провалила все дело. Во время разыгравшейся между ними бурной ссоры Антоний осыпал жену упреками, утверждая, что именно она поставила его в нынешнее невыгодное положение. Из всех легионов, хранивших верность Антонию, 2 перешли на сторону Агриппы, но остальные спешно покинули Италию и двигались к своему командиру. Таким образом, Цезарь Октавиан становился единовластным хозяином Италии, но Италии истощенной и со всех сторон окруженной опасностями. Тогда и возникла идея обратиться за помощью к Сексту Помпею, для встречи с которым в Сицилию выехал меценат. В подтверждение своих добрых намерений Октавиан женился на Скрибонии, приходившейся Сексту теткой со стороны жены. Старше его годами она успела 2 раза побывать замужем и в одном из браков познала радость материнства.